эфире Народное славянское радио. Поехали! Здравия, дорогие слушатели и зрители Народного славянского радио. Сегодня в нашей виртуальной студии находится Ольга Семенова Роттердам, историк-переводчик. Ведет эфир сегодня Алексей Щербаков, и я приветствую тебя, Ольга. Здравия. Ну а так как у нас сегодня в гостях Ольга, то значит, следовательно, мы сегодня со слушателями и зрителями будем разбираться в каких-то исторических вопросах. И сегодня у нас очень интересная тема пекторали скифов и британские торки, связь времен и поколений. Вот сегодня у нас в эфире раскроется, что такое название пекторали. Это, насколько я знаю, шейные украшения, да, которые было принято называть гривнами, а у них, как у нас написано в анонсе, торками. Вот вроде как бы что-то запутанное, но сегодня я думаю, что Ольга распутает все эти ниточки и расскажет нам последовательно эту интересную тему. Поэтому, Ольга, передаю тебе микрофончик и поехали. Я перейду сейчас сразу на картинки, чтобы свою беседу оформить красочным образом. Здравствуйте еще раз, друзья. У нас действительно очень интересная, необычная тема. Насколько я знаю, тема пекторали, гривен, торков еще не освещалась, ну, по крайней мере, на славянском радио точно. Но она является, эта тема, продолжением, в принципе, моей исследовательской работы по общей такой теме «Славяне крайне Западной Европы». Я много раз говорила и доказывала о том, что на территории современной Западной Европы, на берегах Атлантического океана, когда-то, в незапамятные времена, жили люди, которые называли себя славянами, и даже город свою честь построили, Славенбюрг. И, в общем-то, меня довольно часто упрекают, ну как, не то, что часто, а некоторые исследователи, оппоненты упрекают меня в том, что, мол, я опираюсь на письменные источники, а написать можно все, что угодно, да и перевести можно неправильно. И вообще, в общем-то, какая-то ерунда, но о чем вы говорите? Все это, блин, написано, придумано иезуитами. А вы, наверное, все там неправильно перевели, неправильно поняли. Но логику оппонентов я могу понять и согласиться с тем, что, безусловно, историческая наука, она такая многогранная, да, то есть, чтобы правильно разобрать и понять хоть какие-то моменты истории из прошлого, нам нужно брать не только источники, но, допустим, какие-то материальные свидетельства. Поэтому сегодня мы поговорим именно о артефактах. То есть мы сегодня поговорим о конкретно артефактах, о конкретных материальных доказательствах того, что действительно в Европе жили люди, славяны скифского рода племени. Но в последней своей передаче мы говорили в первую очередь о британцах, о жителях Британии, я не совсем правильно сказала, о жителях Британии, которые идентифицировали себя со скифами. И мы приводили примеры из старинных хроник начала Средневековья, английских старинных хроников, где утверждалось, что пикты это потомки скифов. Также мы говорили о том, что и шотландцы ассоциируют себя с потомками скифов. Но оба этих скифских народа прибыли на Британские острова в разное время. Вот. Но опять же, вдруг там какие-то средневековые писатели что-то напутали. Поэтому давайте попробуем с этим вопросом разобраться, ну, на другом уровне. Парадокс заключается в том, что сохранившихся материальных свидетельств и совпадений между культурой, допустим, тех же британских островов и культурой скифов, их очень много, вот просто тьма тьмущая. И здесь сразу мы должны сказать, что существует определенных два препятствия, очень серьезных, которые не дают нам, в общем-то, не давали нам до сегодняшнего времени изучать глубоко этот вопрос. Первое. В настоящее время не было ни единой попытки найти славян скифов западнее реки Эльбы. Вообще, то есть эта тема затиралась. Все сохранившиеся сведения о их присутствии на реке Рейн и реке Шельде или прятались, или не афишировались, или не брались в рассмотрение. Но, скорее всего, все вместе. То есть о славянах на берегах Атлантического океана не знали и не хотели знать. Самое интересное, что в отечественной историографии были такие истории, как Морошкин, Гельфердинг, которые говорили о славянах на берегах Атлантического океана, но их не услышали. И сейчас не больно хотят слышать и признавать этот факт. Парадокс вот заключается в том, что не искали и не хотят искать. Возникали такие одинокие возгласы: «Ой, так ведь это вот это похоже на вот это, да?» Вот этот артефакт похож на тот артефакт, который за тысячи километров от него был найден. Но тут же этим людям били по рукам, враки, все случайное совпадение. Такого не может быть, неправильное прочтение. Неправда, не верьте. То есть изначально нам, в принципе, запрещали думать даже о том, что может быть иначе, чем то, что мы имеем сейчас. Каких славяне, упаси Господь. Вторая проблема заключается в том, что нам изначально население Европы, то есть, во-первых, запретив нам славян, нам население Европы поделили еще на какие-то, ну, подчасти, да? То есть у нас оказались, что у нас не скифы живут в Западной Европе, а какие-то там иберы, кельты, галы, германцы. То есть людей, в общем-то, общей культурной и духовной общности поделили на, опять же, повторюсь, иберов, кельтов, галов, германцев. Сразу же, ну, как бы запудрив людям мозги, запутав их. Цезарь писал в своих донесениях в Сенат, что вожди племен гальских шлют друг другу уполномоченных и глашатаев, собирая все войска против римлян. Варвары, в кавычках, согласно его письмам, говорят на одном языке. Но парадокс, это третий пункт, который очень важный для нас. После оккупации этих земель римлянами, а затем римской церковью, местное население начинает говорить на французском, английском, немецком, голландском, прочих языках. Причем я не отрицаю, что европейские, так сказать, варвары, в больших кавычках, до оккупации римлянами могли говорить друг с другом уже на диалекте про языка. Вот как белорусы, допустим, и чехи. При этом они прекрасно друг друга понимают, белорусы и чехи. Я на своем примере это знаю. То есть это возможность диалектов, но это все равно говорит о том, что они говорили на одном про языке. И вдруг после римлян у нас появляется французский, английский, голландский. Вот. И в то же время те же самые чехи, несмотря на чудовищное давление, смогли сохранить язык своих предков. А вот славяне восточных земель Германии, лужицы, поморяне, променяли родной язык на язык немецкий, немой. Последние столетия, благодаря археологам, удалось найти и проанализировать огромное количество артефактов, неизвестных ранее историкам. Некоторые из находок уникальны. Вот кто бы мог подумать, что могут сохраниться человеческие тела, которым по 2, 3 и даже 4 тысячи лет. Зырыкские, таримские мумии. Археологические находки подтверждают письменные источники. На всем евроазиатском континенте от океана до океана проживали люди, носители общей культуры, языка, традиций, поклоняющиеся общему предку. Скифославяне. Имея на руках письменные источники, утверждающие, что носители скифославянского мира заселили Британские острова, эти письменные источники все, я упоминаю в своей книге «Вспомнить все», славяне с берегов Рейна, Мас и Шельды, их можно почитать, сравнить, посмотреть. Давайте теперь попробуем подтвердить вот эти письменные источники материальными свидетельствами. Я хочу сразу оговориться, что я не ставлю себе цель сделать глубокий научный анализ артефактов. Этим должны заниматься институты, аналитические центры, группы специалистов. Моя задача – показать тенденцию и поднять вопрос о необходимости заняться, наконец, анализом и написанием своей истории, и не оглядываться на то, что нам скажут и как отреагируют забугорные специалисты. Свидетельств, на самом деле, множество. Назрел вопрос, почему так много совпадений в культуре скифов и культуре тех народов, которых обозвали пиктами, гало-кельтами и прочее. А для скифского мира есть ряд характерных черт. Их много перечислять не буду. Я выбрала для себя, для своего анализа, три. Курганы, шейные украшения, гривны и татуировки. О татуировках мы поговорим с вами в одном из следующих бесед, разговоров. Сегодня мы, наша задача, наша цель — поговорить и разобрать шейные украшения, и по касательной мы затронем курган. Итак, шейные украшения, гривны. Когда я задумывала вот это расследование по гривнам, я предполагала в нескольких словах обратить внимание на удивительное сходство между шейными украшениями, типичными для скифов, и подобными же украшениями, найденными археологами на Туманном Альбионе. И у меня главная цель была сравнить материальные сохранившиеся свидетельства культуры пиктов и шотландцев и, соответственно, скифов. Это сходство указывает на то, что культуры и мировоззрение двух народов, разделенных морями и сотнями километров, имели общие точки соприкосновения. Но изучение данного вопроса вышло за рамки сравнения украшений только скифов и пиктов, ну, британцев в широком смысле. Гривны, торки, пекторали, лунулы, горжеты – все эти украшения характерны в той или иной степени для всех европейцев, от Британских островов до Китайской стены. Считать данный факт стечением обстоятельств, ну, или случайным совпадением, но уже полное совершенное невежество. Итак, что есть гривная торка? Гривна – это скифославянское шейное украшение в виде кольца, одевавшееся на загривок, на гриву, на шею. То есть это украшение, украшавшее шею. В западноевропейской традиции гривны называли торками. Причем торками называли не только шейные гривы, но и браслеты на запястье, на предплечье. Вот здесь вот я нашла такую фотографию, это ирландское захоронение. Здесь очень хорошо видно, что большие, достаточно крупные торки одеты на предплечье у похороненного, захороненного. Гривные торки имеют отличия во внешнем виде, мы потом это увидим, узоров, в толщине, витиеватости, весе, материале. Но все они выполнены в виде кольца, одевавшегося в первую очередь на шею. Они несут в себе информацию об определенном статусе владельца. И, на мой взгляд, характерна такая особенность. Гривны, как, впрочем, и курганы, находят в тех местах и захоронениях, где ступала нога скифа, а затем славянина. И неважно, находят их в Восточной Европе, в Скандинавии, Восточной Германии, Северных Альпах, Британии, Испании, Персии. Так или иначе, они каким-то образом связаны со скифами или скифским населением или воинами, которые находились на этих территориях. Давайте поговорим сначала о скифских шейных украшениях. Но я здесь вот вывела на экран изображение. Шейные гривны или торки одевались, по всей видимости, одевались в первую очередь на шею, на запястье, но вот в Британском музее сохранился такой торк, который, предполагает, одевался как пояс. В открытом доступе нету таких картинок, это я с фильма сделала скриншоты. Вот женщина внизу, видно ее лицо, и на заднем плане размер этого самого торка. То есть они очень большие. Но, с другой стороны, если одевать на талию, то должна быть талия очень тонкая. И в руках у девушки тоже наверху тоже очень большой крупный торк, явно на крупную большую шею. То есть есть предположение, что эти торки одевались на некие скульптуры, на некие истуканы, может быть, да. Идея о том, что люди могли быть крупнее, больше, такого я в английских источниках не прослеживала. Но, тем не менее, вот есть и такие торки. Так, и, как я сказала выше, давайте сначала разберем, какими были и что мы имеем по скифским шейным украшениям, потом перейдем потихонечку, сравним их с европейскими украшениями. С лунулами с Британских островов и с континентальной Европы. Поверьте мне, совпадения вас удивят. Гривны находят практически во всех скифских курганах. Ну, это тоже британские торки. Практически во всех скифских погребениях мы находим гривны. Есть даже деревянные гривны. Вот, например, на шее так называемой принцессы Укока называлась деревянная гривна с резными фигурками крылатых барсов. Это удивительным образом сохранившиеся мумия, которую ученые отнесли к V веку до нашей эры. И вот то, что деревянная гривна сохранилась, это тоже благодаря тем условиям климатическим, которые были созданы вот непосредственно на плато Укока, где она и была найдена. Также эти курганы относятся к пазырыкской культуре, пазырыкской скифской культуре. В кургане 25 пазырыкской культуры на могильнике Ханкаринский дол, северо-западном Алтае, пазырык — это Алтай, было найдено захоронение мужчины и женщины. Это скифское захоронение также относит к VI-V векам до нашей эры. На женщине была надета простая в исполнении бронзовая гривна, украшенная золотой фольгой. Еще один интересный курган из Хазаринского дола, Алтай, курган номер 15. Под насыпью кургана было найдено тело женщины, которая лежала на правом боку, и у нее на шее также была обнаружена бронзовая гривна, по-моему, позолоченная. Ну и особый интерес представляет здесь уникальный женский головной убор, который также соответствует женскому головному убору принцессы Укока. В принципе, вообще во всех могильниках Ханкаринского дола пазырыкской культуры было найдено 6 гривен. Это много, я повторюсь, это практически в каждом кургане, на каждом захороненном. Однако скифы насыпали курганы не только в Причерноморье или на Алтае, но и в более восточных степях. Тыва, долина царей. В царском погребальном кургане Аржан-2, вот у вас на экране, который относит к 7 веку до нашей эры, было найдено потрясающе богатое захоронение мужчины и женщины. На шее мужчины была одета массивная золотая гривна, лежал короткий меч Акинак. У головы женщины слева, сверху, подаль, лежала тончайшая работа пектораль. Археологи почему-то называют женское украшение пекторалью. Справа вы видите увеличенную, очень хорошего качества эти два шейных украшения. Они называют ее пекторалью, эту гривну, хотя она более похожа, на мой взгляд, на изящно гравированную лунулу. Чуть подробнее, что такое лунула, я вам объясню ниже, расскажу. Хочу обратить внимание ваше на одну важную деталь. Эти шейные украшения относят к 7 веку до нашей эры. Посмотрите, насколько они изящны, насколько они проработаны. Это величайшее искусство ювелирного мастера. Думаю, сегодня не каждый ювелир возьмется сделать такое потрясающее украшение. 7 век до нашей эры. У нас почему-то принято считать, что все, что не есть у скифов, все от греков. Вот греки им там пектораль с толстой могилой сделали, наверное, вот это, про это ничего не говорят, потому что уже стыдно будет врать до такой степени. То есть все, что у скифов красиво, это все от греков. Но это откровенный бред и ерунда, потому что если даже мы там вот пектораль из толстой могилы, это, если я не ошибаюсь, 4 век, да, то здесь 7 век. В 7 веке до нашей эры греческое искусство еще находилось в стадии развития и не достигло уровня пекторалей и гривен, которые могли себе позволить скифские цари. В 7-6 веках до нашей эры я вам вывела слева на экран одно из произведений искусства греческих того времени. В то время господствует архаический период в искусстве. Это деревянная скульптура, отсутствие динамики, невыразительность, схематичность. Например, в росписи тех же там горшков, арф, прямые линии, изображение схематичное, отвлеченно-декоративное. Справа это вырезка вот той самой мужской пекторали из Аржана-2. То есть вы видите, что в ювелирных изделиях Аржан-2 мы видим пластику линий, округлость форм, динамику движения в изображениях, совершенно иной подход, не имеющий ничего общего с греческим искусством того времени. Здесь вот видно прям бараш, который присел, готов там прыгнуть. Внизу верблюд, склонившийся там тоже присевший. То есть это совершенно другая техника изображения. Скифское искусство очень индивидуально, и это важно. Никакого отношения к греческому искусству оно не имеет. Это скорее греки взяли у скифов все вот эти традиции, округлые линии. И об этом я тоже скажу чуть-чуть ниже и подтвержу вот эти слова доказательством, ну, немножко по отношению к другим вещам. Кстати говоря, об этом вот золоте в кургане Аржан-2 считается, что больше золота, чем в Аржан-2 из археологических находок было найдено только в Трое. Настолько богатое это было скифское захоронение. А в Тыве, помимо курганов Аржана, в долине Царей, есть еще один археологический комплекс, он называется Чингетей-1. Там нашли два примечательных захоронения. В первом из них, так, хорошо, извините, значит, сейчас про Чингетей расскажу позже. Я не зря поставила эту картинку. Понятное дело, что мы все хорошо знакомы с географией более-менее, но все-таки где этот Пазыры, где это долина Царей. Значит, с левой стороны выделена территория, которая относится к пазырыкской скифской культуре. Она находится на стыке четырех современных государств. Вот этот прям вот крестик, скажем так, Казахстан, Монголия, Китай и сверху Россия, Алтай, Алтайские горы. Вот. Так вот, в Алтае находится пазырыкская культура. То, о чем я говорю, Тыва, долина Царей, находится чуть-чуть восточнее. И также еще есть хакасская, скифская культура, но о ней мы сегодня говорить не будем. Там захоронения практически все скелетированные находят. То есть вот это те территории, о которых мы с вами говорим. Пазырык, долина Царей. Возвращаясь к захоронению Чингетей-1, вот еще одно изображение, да, где находится Аржан-2, курган, долина Царей. Так вот, в одном из захоронений в деревянном срубе на полу из досок находились остатки двух человек, женщины где-то 50 лет и 2-3-летнего ребенка. Так вот, на шее женщины была одета золотая пектораль. Но археологи пишут пектораль. Хотя эта пектораль очень проста в исполнении. Вы видите, я ее увеличила справа внизу. Она больше похожа на полированную лунулу без гравировки. И такие же лунулы мы увидим, я вам потом покажу, найденные на территории Европы, в частности, вот в Португалии, в одном из складов, находилась и лунула, и гривна, и пектораль одновременно все в одном кладе. И еще одно замечательное захоронение, другое, воина, вот, в котором нашли вот такую потрясающую пектораль, лунула пектораль, я бы так сказала. Тоже комплекс Чингетей-1. Пектораль настолько изящна и тонко сделана, что, ну, просто, я говорю, я не продолжаю удивляться, насколько тонко владели ювелиры того времени, скифские ювелиры, своим мастерством. Есть еще гривны и пектораль из коллекции Петра I, а также великолепные неподражаемые шейные украшения из скифских курганов. Вот так выглядит долина Царей в Туве. Неподражаемые шейные украшения скифских курганов при Черноморье, ну, о них знают практически все. Бесспорно, что обладание украшением подобного стиля было не только символом престижа и статусности, но и символом принадлежности к общим культурным ценностям и родовым традициям. От скифских степей Северного Причерноморья до степей Алтая, Тывы были распространены одинаковые украшения. Это огромное расстояние, друзья мои. Украшения, которые археологи находят в одинаковых курганах, где похоронены древние предки с единым мировоззрением. Имя этим предкам – скифы. Так вот, точно такие же скифские украшения находят в захоронениях по всей Европе. Ну и в свете уже проделанной, и в том числе мною, работы, на основе письменных источников мы можем с полным основанием полагать, что европейские гривны и торки также принадлежали скифам крайней Западной Европы. Об этом мы поговорим чуть ниже, доказательства я приведу ниже. Сейчас же еще хочу все-таки немножко договорить и рассказать о шейных скифских украшениях, которые перешли по наследству потомкам, славянским родам. Гривны продолжают находить в курганах и вкладах, ну и кладах на Руси. Традиции бережно передавали из поколения в поколение, и в значительно более позднее время гривны на славянских и русских землях несли все такую же скифскую мировоззренческую ценность и статусность. Здесь я вместе три изображения с трех разных территорий практически одного и того же промежутка времени поместила. Гривны из Белоруссии, с Московии и с Рязанщины. И все они практически, ну, не практически идентичны. Гривны XI-XIII веков находят чаще всего в виде кладов, то есть уже не в могильниках. Постепенно шейная гривна перестала быть статусным украшением, научились массово выплавлять медь и железо, а золотые гривны были не всем по карману. Так что гривны передавались по наследству скорее как память, ну и, как правило, от матери к дочери. И вот здесь хочется сказать, что вы будете удивлены, наверное, так же, как и я, когда узнала об этом, но традиция гривен продолжилась и после XIII века. Она существует и по сей день в русской культуре, в иконотворчестве. Ну, правильно сказать, в традиции украшать православные иконы. Вы обращали внимание когда-нибудь вот на такие подвесочки на иконах? Они называются цата. Цата — это элемент в форме перевернутого полумесяца, иногда с фигурно вырезанным краем, расположенный в нижней части или православного креста. Он воспринимается как полумесяц под крестом, сейчас я о нем чуть позже скажу, а также как часть окладов украшения иконы. Цата прикрепляется к окладу так, что ложится под ликом на грудь святого. То есть у нас получается, что цата — это та же гривна с тем же каким-то очень глубоким потерянным нами символом, стилизованная для украшения святых образов. Потрясающе, правда? Что касается полумесяца цаты под православным крестом, то он действительно очень похож на разновидность гривны или пекторали. Гривны, перекторали или лунулы делались древними золотых дел мастерами в подражании некого важного, сакрального для них символа. Этим символом, очевидно, был вот серповидный месяц. Известно, что изображение креста у древних символизировало солнце. То есть крест появился в культуре до появления креста в христианстве. На всех дохристианских предметах быта изображался крест. Крест как символ солнца. А опрокинутый на спину серп, как серповидные рога быка, да, это символ плодородия. Крест солнца всегда располагался над серповидным месяцем, то есть над плодородной землей. Где есть солнце, где есть солнце, тепло, и где земля дает плоды, урожай, там есть жизнь. Мы — дети Божьи, и через символ креста и месяца вместе, собранных в одно целое, Бог дает нам веру, что Он будет поддерживать жизнь своих детям. То есть этот символ был принят еще язычниками в языческие времена и использовался в те времена именно как божественный символ плодородия и жизни на земле. Христианские символы позаимствованы из древнего языческого культа. И, очевидно, мимикрия новой религии под исконные верования тех, кого потом назвали еретиками. И вот что самое интересное. Чем больше месяцев, то есть гривен, было на шее у человека, вариант, чем шире они, крупнее были, тем более он был плодовит или богат, или знатен своими поступками, подвигами. Сохранилось свидетельство арабского путешественника Ахмада ибн Фадлана, 9 век нашей эры, который сам своими глазами видел русов потомков скифов. И вот что он пишет об обычаях наследников скифов. Цитата. Что касается их женщин, на их шеях гривны из золота и серебра. Ибо когда состояние мужчины достигает 1000 дирхамов, он отливает своей жене 1 золотую гривну. А если она достигает 2000 дирхамов, он отливает ей 2 гривны. Таким образом, каждая дополнительная 1000 дирхамов добавляет его жене гривну. Поэтому на шеях некоторых из них бывает много гривен. Но множество гривен одновременно на шее носили также мужчины и женщины Западной Европы. Вот теперь давайте поговорим об этом подробнее, о торках европейских. Но это я вам свела вместе несколько пекторалей для сравнения, чтобы вы могли видеть, да? Черноморск, причерноморская пектораль знаменитая, и эти пекторали из тувинских захоронений разного типажа, разного вида. Разобравшись очень кратенько со скифославянскими гривнами и пекторалями, давайте теперь обратим свой взор на Британские острова. Параллельно уделим немного внимания шейным украшениям, найденным археологами за пределами Британии в Европе. Проблема заключается в том, что даже на Западе нет систематизации шейных украшений по территориям, странам, стилям, манере обработки. Нет сравнительных анализов всего имеющегося материала по датам, изготовлению и стилю. Информация есть, ее много, но она бессистемная. К сожалению, я выбрала из всего массива то, что мне показалось наиболее важным и интересным, то, что могло бы показать связь между гривнами, найденными на скифских землях, и гривнами, найденными в Британии и в Европе. Основная масса найденных древнейших британских торков относится к 8 веку до нашей эры. Но встречаются еще более старые. Например, некоторые ленточные торки, скрученные по спирали, изображение справа, относятся к периоду 1100 год до нашей эры. Клад, найденный в Англии на поле около Монкстона, с левой стороны, относится к 1150 году. Это вычислили по керамическому сосуду, в котором лежали 2 торка, 3 браслета и фрагмент бронзового жезла. Но почему-то на фотографии бронзовый жезл не поместили. То есть встречаются действительно старинные британские торки, которые значительно более древние, чем откопанные гривны из скифских захоронений. Лет так на 800. Но парадокс заключается в том, что помимо тех курганов, о которых я говорила выше, скифских, существуют еще и более древние курганы 4-3 тысячелетнего периода до нашей эры. Но о них нету практически никакой информации, это от слова совсем. То есть это фиксируется в археологической литературе, никакой дополнительной информации практически нету. И что находят, и раскапывают ли эти курганы 4-тысячелетней давности до нашей эры, остается загадкой. Еще один британский клад, клад Снетишем, он был, относится к 75 году до нашей эры, изображение слева. Этот клад состоит из 20 золотых и серебряных торков, найденных в Норфолке. Они сделаны из скрученных нитей чистой золотой и серебряной проволоки. Были намеренно закопаны в яму, самое интересное, после нескольких лет интенсивного использования. На это исследователи обращают внимание. В Шотландии тоже торки были найдены где-то в 4 или 5 кладах. Один из них изображение слева. Историк Эллен Хаутенаф из Ренского университета проделала работу, ну, единственную, пожалуй, в своем роде. Она сравнила торки, найденные археологами на территориях, охватывающих Кельтский мир. То есть помимо британских островов, это еще континентальная Европа до Карпат. То есть вот это расстояние Британия, Карпаты и период времени середина 5 века до нашей эры до 2 века нашей эры, то есть где-то 7 веков. Понятно, что она не могла допустить и мысли о привлечении к этому исследованию торки гривны с более восточноевропейских земель. Это понятно, в подобном исследовании должны быть заинтересованы в первую очередь наши отечественные ученые. Но Хаутенов сделала вывод интересный, что из 276 цельно сохранившихся, изученных ею западноевропейских торков вышеуказанного периода, около трети происходит с Британских островов. Треть. Это больше половины. Больше половины. Косвенно это может указывать на крепость традиций и на важность культурно-исторических нитей, связывающих поселенцев Альбиона с их предками скифами. То есть на Альбионе продолжали создавать и носить торки с такой, ну, интенсивностью и постоянством. Достаточно долгое время. Пожалуй, самыми известными примеры торков в изобразительном искусстве можно увидеть на серебряном котле из Гундерструпа, сотый год до нашей эры, и на потрясающей, на мой взгляд, просто ну, до слез потрясающей статуи «Умирающий гал» мраморной римской копии из пергамского оригинала, который относит к 200-м годам до нашей эры. Но факт, есть тому свидетельство, и даже изобразительное свидетельство, что турки украшали шеи не только мужчин, но и женщин. В Риме сохранилась Траянова колонна, на которой изображены даки, и на женщинах, даже несколько изображений женщин, можно увидеть торки. То есть торки носились как мужчинами, так и женщинами. Колонна Траяна относится к 103 году нашей эры. Ну, теперь перейдем непосредственно от торок гривн, да, в нашем понимании, к лунулам. Что такое лунула? Лунула – это вариант шейного украшения, что-то между гривной и пекторалью. Гладкое серповидное украшение, как правило, без изображения. У вас на экране три таких лунулы. Ну, или даже правильно будет сказать две, сейчас поясню. Лунулы из скифских курганов, которые археологи называют гривнами или пекторалями, относят к 7 или 6 веку соответственно. Я вам их показывала выше. Золотые лунулы крайней Западной Европы относят обычно к раннему бронзовому веку. То есть значительно раньше по времени. Самый странный, старинный считается золотая лунула из Блессингтона, Ирландия. Так, вот она слева, 2400-2000 год до нашей эры. Это считается на данный момент самая древняя, самая старинная лунула, пектораль гривна. Декоративный узор лунул, если он присутствует, очень прост. Как правило, это ризочки, точечки, треугольнички, очень похожи на такие же украшения с горшков, которыми пользовались древние. Узор обрамляет внутреннюю горловину и внешнюю сторону лунулы. Позже, в Железном веке, лунула начинает украшать изображениями. Пример тому у вас на экране справа – бронзовый экземпляр из Уэльса, 200-й год до нашей эры. Он имеет рельефный медальон с рисунком на основе трискеле – тройная спираль. Еще потрясающее одно произведение – это лузитанская серебряная лунула Португалия, 2 век до нашей эры. А ее в источниках европейских называют лунулой, хотя она, ну, стопроцентная пектораль. Я даже специально поместила рядом изображение нашей отечественной пекторали. Они идентичны, ну, по своей сути. На португальской даже просматривается звериный стиль, там то ли волки, то ли бычки, трудно сказать, но изображены какие-то звери. Что самое интересное, эта пектораль была найдена в кладе, который я уже говорила выше, который содержал, вот он в Мадридском музее, который содержал и другие гривны, несколько другие по стилю. Да? То есть у нас получается пектораль, лунула и гривна, все в одном флаконе, все найдено в одном окладе. И где? В Португалии. Ну, как бы возникает вопрос, ну, казалось бы, где Португалия, где классическая скифия? Но здесь скифское украшение, похоже, также имело своих приверженцев, и вон их носили, их прятали от кого-то, складывали в ямочку, закапывали, да, ну, с какого такого перепугу, откуда пекторали в Португалии. А если выдвинуть такую крамольную мысль о том, что Португалия также ходила в состав Великой Скифии, И не так уж абсурдна эта мысль. По крайней мере, эта же мысль проскакивает ни много ни мало у самого Иосифа Флавия, древнееврейского историка первого века нашей эры. Вот, пожалуйста, цитата вам. «Иудейские древности», глава 6. Слушайте внимательно. «У сыновей Ноя были потомки. У Ноева сына Яфета было 7 сыновей. Последние расселились, начиная с гор Тавра и Амана до реки Танаиса и по Европе до Гадиры, занимая встречавшиеся по пути земли, до этого никем не занятые, и дали населению свои собственные названия». Вы скажете, здесь Иосиф Флавий говорит о потомках Яфета, да? Но потомкам Яфета, например, старшие братья относились Гомер и Скиф, или, ой, простите, Гомер и Магог, которых называют еще Гог и Магог. Тот же Иосиф Флавий говорит, что потомков Гога и Магога греки называли скифами. Ну, а вот фламандский историк Маркус фон Верневарк так и пишет своей истории о скифах. Он просто подставляет слово «скифы» и берет слова Флавия, значит, описывая скифов, он говорит: «Область, которую они, скифы, заняли, простиралась от гор Тавр до земель Гадеса или Гадеса. Эти земли, которые раньше были пустыми, они заняли». Ну что ж это за такой загадочный Гадес? Докуда вы протягивали аж от города Таври, да, от Кавказа, от Гадес, протягивали линию территории, на которой проживали скифы. Так вот, друзья мои, Гадес — это современный испанский город Кадис. Он располагается недалеко от так называемых геркулесовых столбов. Вот красная капелька. И вот здесь вот вы можете видеть слева, что это Кадис, Гадис. То есть, по сути дела, ну, это не совсем Португалия, но это очень-очень близко. То есть до этих земель, как минимум, простирались земли, заселенные потомками Яфета или скифами в нашем таком широком понимании этого слова. Так что, я думаю, ничего удивительного нет в том, что потрясающие пекторали, гривны и лунулы закапывали вкладах на португальских землях. И еще одна интересная деталь, что из более чем 100 золотых лунул, известных в Западной Европе, то есть всего их нашли около сотни, так вот 80 из них происходят из Ирландии. Ирландия — это британские острова. Ну и вы, конечно, спросите, при чем тут опять Ирландия? Ну, кто хорошо слушал и внимательно слушал и интересуется тем, что я рассказываю предыдущие беседы, возможно, помнит, что я рассказывала о том, что шотландцы считали себя потомками скифов. По крайней мере, так стоит в их декларации независимости. То есть шотландцы, те, что из Скифии, они перебрались на север британского острова и стали шотландцами. Туда они перебрались из Ирландии. Проще говоря, шотландцы — это в прошлом ирландцы, которые приплыли на острова из Скифии. Да? Они перебрались в Британию, на север британского острова, слились с пиктами и получили общее название современные шотландцы. Так что нет ничего удивительного, что все британцы, в принципе, да, носили гривны или их модификации. Также надо учитывать тот факт, что скифы заселили острова британские в разные временные промежутки. Я вам тоже это говорила в начале. Скифы-пикты заселили острова еще до того, как пала Троя. То есть это где-то 1200 год до нашей эры, как минимум, да? А скифы-шотландцы, согласно, опять же, декларации, оказались в Британии где-то в 500 году до нашей эры. Разбежка большая, да? Вот. Так что ничего удивительного, что новые скифы могли привести с собой какие-то новые модные скифские тенденции или, наоборот, сохранить какие-то особенности скифской культуры, которые уже были потеряны, допустим, скифами-пиктами. То есть эти моменты, безусловно, надо учитывать и разбираться с ними. Это что касается Луну. В позднем бронзовом веке, то есть еще позже, наравне с лунулами появляется еще одно потрясающее шейное украшение – золотые горжеты. Ну, так их называют в европейской литературе, мы тоже будем так их называть. Это микс между лунулой и пекторалью. Широкие на всю грудь, без изображений, но в несколько уровней, здесь вспоминается, помните, когда муж дарил жене по мере прибавления богатства новую гривну, да, так и здесь такое ощущение, что по мере повышения статусности прибавлялся еще один новый уровень в горжетке, слой. Так, широкие, без изображений, но в несколько уровней от горловины к нижнему краю, они выглядят мощно, солидно, богато. Горжетки делались из тонкого ребристого золота, как правило, с круглыми дисками на концах изделий. Но это не обязательно. И вот здесь вот такой нюанс маленький. Я не нашла точных данных, то ли 9, то ли 11 экземпляров было найдено. Это к тому, что, опять же, сведения есть, но они какие-то обрезанные. То есть что-то нам какую-то дают информацию, но не полную. Все мои попытки найти что-то, углубиться в тему и найти больше информации по тем же лунулам или по тем же туркам, например, в Британии, как правило, заканчивались неудачей. То есть такое ощущение, что где-то сознательно что-то не договаривают, не дают связать ниточки в общую, узелочки в общую ниточку. То есть как-то вот такой кусками информации. Так вот, из того, что сохранилось, вот это точно известно, 7 экземпляров находятся вот на экране в Национальном музее в Ирландии. То есть я так понимаю, что все эти горжеты были в Ирландии и найдены. Самым известным произведением этого ювелирного искусства считается горжет из Клиненштейна, справа сверху. Он весит 276 грамм. Друзья мои, это много, это четверть от килограмма. И датируется где-то 800-ми годами до нашей эры. Понятно, что каждый день, целый день в таком горжете ходить не будешь. Это украшение на выход, скажем так. Это что касается гривен и шейных украшений вот крайне Западной Европы. И занимаясь этой темой, я нашла еще одну интересную пектораль, скажем так, ранее мне неведомую, и думаю, что вы тоже, друзья, вряд ли что-нибудь об этом раньше слышали, потому что даже изображений, в общем-то, я нашла всего два вот этой потрясающей украшения. Сейчас я вам его покажу. Речь идет о потрясающем шейном украшении, стилизованной пекторали горжетки, так, это я сейчас повернусь к вам к нему, из Греции. Это украшение сочетает в себе скифское изящество и роскошь, с которым греки к этому времени, а она относится к IV веку до нашей эры, уже познакомились и переняли у варваров, в кавычках, севера Черного моря. Это пектораль из гробницы царя Филиппа II Македонского. То есть эту красивую, потрясающую пектораль положили в захоронение отца Александра Македонского. Греки не только торговали со скифами, но и жили между ними, получая разрешение основывать на северном побережье Черного моря свои города-колонии. Эта пектораль, повторюсь, принадлежала македонскому царю Филиппу II, правившему с 359 по 336 год до нашей эры. IV век до нашей эры. Вот я специально свела две картинки вместе. Знаменитая пектораль из кургана «Толстая могила» и пектораль из гробницы царя Филиппа II. Опять же, они практически идентичны. И здесь я хочу обратить внимание еще раз на то, что скифы были более древним народом, соответственно, более мудрым и более историчным, если так можно сказать. Опять же, Маркус фон Вейневайк, описывая скифов, говорил, что скифское царство возникло через 131 год после потопа. Может быть, царство он загнул, но в любом случае скифы, как народ, как объединение, уже были известны буквально через 100 лет после потопа. И в своей древности, опять же, пишет об этом и Ваерн Вайк, и Помпей Трок. В своей древности они могли спорить только с египтянами. То есть греки ходили еще пешком под стол, когда скифы с египтянами друг с другом воевали. У меня, конечно, возникает вопрос, где скифы брали столько оружия, доспехов, котлов для провизии, подков для лошадей, снастей, для лодок и прочее, прочее. Но понятное дело, что скифское общество было более древним и более культурно-исторически развитым. Поэтому скифы по определению не могли ничего брать у греков. Известно, что скифы жили в Греции. То есть не только греки основывали свои колонии для торговли со скифами, с скифами-землепашцами, скифами, которые жили в Причерноморье. Мы забываем, что Украина до сих пор не самый богатый чернозем, она самая плодородная земля. Поэтому именно когда Геродот и Страбон говорит о скифах-землепашцах, он говорит о скифах Причерноморье. А когда он говорит о скифах-скотоводах, они говорят о скифах, которые жили восточнее Каспийского моря. Там действительно пахать нельзя, там степь да степь кругом. Вот те были скотоводами, а эти были земледельцами. Поэтому греки так рвались на северное побережье Черного моря, чтобы торговать, покупать зерно у скифов-землепашцев. Оттуда они брали все самое лучшее из скифской культуры. Скифы сами жили в Греции, не просто жили, они учили греков жизни. Известно, что скифы жили в Греции и даже оставили великое наследие в истории и культуре греков. А такой был скиф Таксарис. Таксарис из простых скифов, это цитата, был греком, греками признан героем. А афиняне приносят ему жертвы, скифу, как иноземному врачу. Эта цитата была из Лукиана. А вот вам Страбон. Анахарсис и Абарис и некоторые другие скифы, им подобные, пользовались большой славой среди эллинов, среди греков, ибо они обнаруживали характерные черты своего племени – любезность, простоту и справедливость. Почему нам не цитируют о скифах вот эти слова Страбона там или Геродота? Почему нам цитируют постоянно о скифах, что они были скотоводами, что они там ели своих родителей там, и спали в кибитках, ездили в кибитках? Почему выделяется только самое плохое и негативное, но никогда не подчеркивается достоинство народа? Мне это понятно, я знаю это почему. Мне кажется, ну это... Должна не только я понимать уже на данном определенном этапе. Итак, Анахарсис, скиф, прославился как мудрец, философ и сторонник умеренности во всем, а греки его причисляли к семи великим греческим мудрецам. Также известно, что греки основали ряд городов-колоний в Причерноморье для торговли со скифами. Логично признать, что скифы были столь богаты, что греки жаждали с ними торговать и разместили свои порты по всему побережью. С бедными не устанавливают таких тесных торговых отношений. То, что, как говорят хитрые историки скифы, могли позаимствовать такой жирный пласт культуры, как украшения и одежда у греков, у меня вызывает большое сомнение. Слишком древней была история скифов и их традиции. Упоминание, оставленное Геродотом, подтверждает это мое заключение. Цитата. А Акстамасат приказал отрубить голову скифу. И дальше. Так неуклонно хранят скифы свои обычаи и так сурово наказывают тех, кто заимствует чужие. Скифы хранили свои обычаи. Поэтому рассказ о том, что мы там половину культуры взяли у греков, это бред сивой кобылы. Это что касается греческой пекторали. И буквально еще, коль скоро мы занимаемся сравнительной историей, я не могу не обратить внимания на еще один клад, который был сделан совершенно недавно, в 2017 году в Польше. Клад был найден в деревне Калиска, то есть обратите внимание, Польша, деревня Калиска, Щетинский повет, Западно-Поморское воеводство. К слову, Щетинский повет, когда он входил в состав немецкой, германской империи, в тех местах родилась Екатерина II. Это вот, так, опять же, параллель. Так вот, в Щетинском повете деревня Калиска был найден клад потрясающий, 124 артефакта, безумный, браслеты, заколки там. И меня просто удивило, там также было закопано три разновидности гривен. То есть обычная, стержневая гривна, крученная гривна и пектораль в нашем понимании составлена из нескольких лунул. То есть мне вспоминается опять этот арабский путешественник, который говорил, что с каждой новой тысячи там, дирхамов прибавляется и гривна на грудь жены. Ну, возможно, это вот такой стилизация или свое понимание поляками богатства. Я тоже говорила насчет вот этой заколки, что точно такую же я когда-то вам показывала, я видела и сама сфотографировала в Лейдене, в Лейденском музее, точно такая же найдена была. Так что все между собой сходится, складывается, все соотносится с друг с другом, только нужно взять, начать этим заниматься на серьезном научном уровне. К сожалению, до этого руки у наших историков не доходят. Удивительное сходство, не подпадающее никоим образом под банальное случайное совпадение, свидетельствует о том, что по меньшей мере, в западной части евразийского континента жили люди, имеющие общие традиции, общий язык, духовные ценности, объединенные уважением к общим предкам. Плохо то, что нет серьезных академических историков, занимающихся подобной проблематикой. Нет отечественных исторических научных центров, готовых и способных заняться серьезным, глубоким анализом артефактов, да и просто фактов, касающихся истинной истории русского, славянского, скифского народа. Ведь парадокс, что даже на раскопку курганов в долине царей в Туве деньги дают спонсоры из Германии. Кто платит, тот и музыку заказывает. На мой взгляд, назрело время заняться серьезным изучением накопившегося за последние годы археологического материала. Складывается картина, что гривны, торки, пекторали, лунулы находят в тех местах, где когда-то ступала нога скифов, а потом их прямых наследников славян. Вот почему, например, наши ученые не задались вопросом, откуда у народа калаши, и сейчас я перехожу именно на эту картинку, что ныне проживают в горах провинции Пахтунхва на севере Пакистана, есть традиция носить на шее гривны. А ведь в музее Востока в Москве представлена такая пакистанская или афганская гривна. Вот из музея верхняя слева. Калаши – удивительный народ. И без генетических исследований понятно, что эти люди не имеют к современным пакистанцам никакого отношения. Русых и голубоглазых у этого народа на порядок больше, чем у современных малоросов. А вот близкие к ним генетически оказались представители ямной культуры. Никакие они не потомки греческих солдат из армии Александра Македонского, как впихивают нам эту информацию хитрые историки. Ну прямо даже бесит от этой глупости. Калаши – потомки тех скифов, которые основали царство Бактрии и Парфии, в состав которых входили современный Пакистан и Афганистан. Помпей Троп писал о скифах, цитата, «Сами они основали царство парфян и бактрийцев, их женщины положили начало царству амазонок». Если ученые будут знать об этих фактах и узнают, что калаши также носили торки, то, может быть, они по-другому посмотрят на этот народ и по-другому будут воспринимать и их историю тоже. Так что, на мой взгляд, прошло время не просто пересматривать историю, а изучать ее так глубоко, чтобы было понятно, что то, что мы сейчас имеем, написано не нами, но для нас. Алексей, у меня все. Благодарю, Ольга. Я думаю, что нам пора переходить к вопросам наших слушателей и зрителей, чтобы не затягивать основную часть, которая уже разобрана. И я сейчас включу отбивочку, и мы перейдем ко второй части нашего эфира. Продолжаем разговор на Народном славянском радио, и тема нашего эфира – пекторали скифов и британские торки, связь времен и поколений. Приступаем ко второй части, ответы на вопросы и реплики наших слушателей и зрителей. И первый вопрос от Петра Петровича. Как вы относитесь к тому, что скифское золото из крымских музеев вернули из Голландии на Украину? Да, специфически я к этому отношусь, но с другой стороны, там действительно очень много юридических моментов, политических. Меня скорее волнует то, что судьба возвращенных ценностей может быть трагичной. Я сейчас объясню, что я имею в виду. Насколько я знаю, голландцы вернули эти украшения осенью прошлого года. И буквально как раз в конце прошлого года, осенью, всплыла информация, которая была дана в испанских медиа, о том, что в Испании задержали группу людей, торговавших скифским золотом. Я, кстати, хочу поблагодарить моих соратников по всему миру, которые помогают, присылают дополнительную информацию. В частности, то, о чем я вам сейчас расскажу, это тоже мне помог соратник из Испании, потому что эта информация в российской прессе вообще практически никоим образом не была освещена. Ну, буквально там 1-2 статьи было в украинских источниках. Сейчас я вернусь к... Дело в том, что в прошлом году в Мадриде прошла пресс-конференция, было изъято золото на картинке у воров, которые пытались продать это скифское золото, украинское скифское золото в Испании. Еще в 2021 году испанская полиция вышла на украинца, который продал частную коллекцию вот этот золотой скифский пояс, принадлежавший скифской царице. Вот. И когда там начали следить за этими людьми, вышли на целую там организованную преступную группировку и отобрали у них 11 предметов. Потрясающие, фантастические предметы, которые ушли на Запад и могли бы совершенно потеряться, если бы они разошлись по частным рукам. А в принципе, вот эта сделка была частного характера. Это просто как кто-то случайно кому-то доложил, а так бы мы и не узнали, что царский пояс царицы был продан на Запад. У нас таким образом ушло на Запад огромное количество вещей, книг, о которых мы вообще ничего не знаем. Мы не понимаем, куда пропадают наши исконные материальные, исторические свидетельства, потому что вроде как страна огромная, допустим, книг много, предметов много, материальных, художественных, а где они все, мы не понимаем. Вот вам, пожалуйста, пример того, как они сбываются на Запад. Испанцы смогли арестовать. В украинских СМИ я нашла информацию, что все эти 11 предметов входили в коллекцию, в частную, выставлялись в каком-то там частном родовитом музее. В этом музее было 21 штука, 21 предмет со скифских курганов. Вот из них 11 кто-то прихватил с собой и утащил, попытался продать вот эту в Испании. Я попросила узнать, что с тех пор изменилось за полгода по поводу вот этих скифских украшений. Естественно, этого следовало ожидать. В испанских медиа тишина и покой. То есть они где-то там лежат, где-то на сохранности и продолжают изучаться. Вот. Причем страховочная стоимость этих украшений по разным данным от 2 миллиардов до 6 миллиардов. То есть это безумно не то дорогие сокровища, они для нас культурно безумно дорогие. Вот, то есть их просто хотели продать на Запад. Если, на мой взгляд, через год или два испанская медиа ничего не прояснит по поводу вот этих сокровищ, кому их передадут, вернут ли они их там в частное владение, кого они были или еще что-то, то они, может быть, просто где-то потеряются на Западе и забудутся, потому что, в принципе, оглашения этой информации никакой не было. Поэтому дай бог, если то, что вернули в Украину назад, так и останется хотя бы в украинских музеях, а не рассосется по частным коллекциям. Алексей? Благодарю. Идем далее. Следующий вопрос у нас задает Кузьма, точнее не вопрос, я думаю, что это суждение. Но ДНК-генеалогия делает иные выводы. Не было в Западной Европе никаких славян. Вот такое высказывание, такое суждение. Вы знаете, у меня каждый раз задают, в общем-то, или комментируют двумя вещами. Вот очень часто встречается. Это вопрос про ванов практически в каждой передаче. И такое обычно умозаключение, что да, ДНК-генеалогия говорит об обратном. Что вы тут нам гоните? Вот смотрите, другие совершенно вычисления. Я по этому поводу, может быть, хотела бы сказать так. Мне кажется, проблема заключается в том, что у нас сейчас пытаются ДНК-генеалогии подменить историю. Но это выглядит так же, как если бы мы пытались археологией подменить историю. Можно на основании археологии составить какие-то исторические выводы. Можно представление сделать. Но выводы сделать сложновато все-таки, нужно больше свидетельств. Так и здесь. ДНК-генеалогия – это одна из ветвей в большой науке, которая называется история. Да? Сама история возникала как наука о письменных источниках, когда еще не было ни археологии, ни лингвистики, ни ДНК, генеалогии, вообще ничего не было. Но в какой-то момент стало понятно, что письменных источников недостаточно. Вдруг начали здесь откапывать что-то, археологи появились, стали изучать языки, взаимосвязи языковые, и появилась самая молодая наука на данный момент – это ДНК, генеалогия, да? То есть если мы будем работать вместе, то мы будем что-то создавать совместно. Но если мы будем тянуть одеяло на себя и говорить, что ДНК, генеалогия права, а история, наука, это так себе, придумали все, да, то мы в итоге ни к чему не придем. То есть у нас получается опять раздрай, и каждый тянет одеяло на самого себя. Потом, опять же, вот есть такой нюанс в ДНК, генеалогии, там же делятся все эти на субгруппы, там ДНК-подгруппы. Ну, кто нам сказал, почему вы решили, что ДНК-группа сербов менее славянская, чем ДНК-группа славян, белорусов? А ДНК-группа казахов другая, хотя она та же, да, но они же выглядят совершенно по-другому, они уже не европеоиды, хотя у них R1A1 доминирующий, там что-то больше чуть ли чем не у белорусов. Понимаете, это очень сложный процесс, нельзя вот так вот бросаться в омут и говорить, вот это правильно, а вот это нет. Это такая же наука, как и физика, в которой должны учитываться все факторы, а не только какое-то одно направление. Поэтому, я бы так сказала, ответила, парировала. Давайте работать все вместе искать истину. А не говорить, что там вот ДНК лучше, а история хуже, а археологию так вообще нужно забыть, потому что там придумали все. Я бы так отреагировала. Алексей. Благодарю. Рика Тайм задает вопрос. Славяне жили в древнем государстве Идель. Древняя Болгария, из Булгар вышли славяне? Про Идель я ничего сказать не смогу, не владею информацией. Насчет Булгар. Современные болгары вышли из Булгар. Болгары – это не территория современной Болгарии, это верхнее Поволжье. Дело в том, что когда заселялись территории Евразийского континента, они заселялись потомками одного рода. В какой-то момент у нас произошло разделение вот этой огромнейшей конгломерации людей на западных и восточным. Западные стали ассоциироваться больше именно со скифами, а восточные с тартарами. И скифы, и тартары есть суть одно. Но огромные территории и огромные временные промежутки разделили этих людей. И в итоге у нас появляются разные ветви языков, индоевропейский, тюркский, да, разные какие-то культурные особенности. У нас планы те же, но какие-то там нюансы уже появляются, например, у тартар, в отличие от скифов, да, хотя это те же самые скифы. Также и про булгар. Булгары — это те, которых потом стали называть тартарами. Вот, то есть они такие же скифы, в принципе, как, ну, условно, мы с вами, да, вот, только на определенном этапе времени они просто снялись со своих мест и ушли на другие территории. Кстати, есть очень много свидетельств, что на территории вот Северного Причерноморья и Северного Каспия были какие-то серьезные не только климатические, географические катаклизмы, но и вытекающие отсюда последствия в том плане, что были болезни, какие-то пандемии, что заставляло людей сниматься с места и уходить оттуда. Вот. Так что, в общем-то, никакого противоречия между булгарами, как скифами, и то, что они ушли в Болгарию, все равно продолжали говорить на славянском языке, да, индоевропейском. Безусловно, все это чуть-чуть сложнее, но я вот вам в рамках нашей беседы короткой попыталась объяснить, как происходили события. Ну, на мой взгляд, да, давайте так говорить. Алексей. Благодарю, Ольга. Вопросов у нас больше нет. Я думаю, что сегодня наша беседа подошла к концу. И думаю, что мы сегодня раскрыли тему, которая была заявлена у нас в начале. И если будут вопросы, мы будем дополнительно разбираться. Ну, а по старой доброй традиции нужно пожелать что-то нашим слушателям и зрителям, сказать какие-то добрые слова. Ольга. Ну, да. Я, как всегда, не всегда добрые слова, а, может, скорее просьба, пожелания. Я очень много сотрудничаю с коллегами, соратниками из европейских стран, из России. Люди интересуются своей историей и сопоставляют историю, ну, скажем так, родины и тех земель, на которых они оказались в силу определенных обстоятельств. У меня очень хорошая обратная отдача и реакция от жителей Европы, русскоговорящие. Они видят, сравнивают, удивляются, а главное, присылают мне какую-то информацию, с которой сталкиваются, за что им очень благодарна, потому что тогда накапливается наш общий багаж знаний. Да? Поэтому, может быть, будет просьба, пожелание. Если вот кто-то увидел, узнал, сходил в музей, залез в какое-то там здание, на какой-то курган, смог это сфотографировать или найти интересный источник, присылайте, пожалуйста, буду вам очень благодарна, ибо вместе мы делаем добро. Алексей. Благодарю, Ольга. Я, в свою очередь, также благодарю всех участников эфира. Благодарю зрителей за активное участие в эфире, за вопросы и реплики. Благодарю также людей, которые всячески поддерживают и помогают Народному славянскому радио, помогают мыслью, материально, трудом или иными способами. Благодарим вас за вашу помощь. А на Народном славянском радио проходил эфир «Пекторали скифов и британские торки. Связь времен и поколений». Вот к концу эфира я даже научился выговаривать это слово. В гостях у нас была Ольга Семенова, Роттердам. Вел эфир Алексей Щербаков. За чатом следила Светлана Большакова. Подписывайтесь, подключайтесь. Если темы, которые освещает Народное славянское радио, были интересны и полезны, нажмите палец вверх и поделитесь эфиром с друзьями и знакомыми. Пишите комментарии, обязательно вопросы и сообщения. Всегда у нас работает форма обратной связи на сайте slavradio.org. Ну а я, в свою очередь, желаю мира и здравомыслия всем людям. Увидимся и услышимся, дорогие слушатели и зрители. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру. Народное славянское радио. Для пытливых умов.